Часть первая. Эпиграф. Сгибаются тонкие ветки под ногами девочки жизни. Фредерика Гарсия Лорка. Пленница. Примечание. Перевод Ирины Тыняновой. Конец примечания. Глава первая. С обрубленными крыльями. Если бы глупость имела вес, ветка под майором Кролла наверняка бы обломилась. Он сидел, свесив ноги в пустоту, и посылал стрелы в черную тень, которая дергалась прямо под ним. Майор Кролла был глуп. Глуп неимоверно, немыслимо. И при этом мастерски извлекал из своей глупости пользу. По этой части он был не просто мастак. Он был гений. Дерево обняла ночь. Туманная ночь с порывами ледяного ветра. Но, говоря по правде, здесь и днем было темно. Еще вчера ветки дерева окунулись в чернильную тьму конца света. От сырой коры шел густой сладковатый запах солода. 245, 246. Интересно, сколько стрел понадобится, чтобы прикончить увязшую в смоле букашку? Плотно завернувшись в плащ из грубой шерсти, майор Кролла сидел и считал. Засунув руки под плащ, он щелкнул подтяжками и произнес: 250. Удовлетворенно улыбнулся и снова запахнул плащ. Своей несравненной глупостью майор изводил окружающих уже давно. После крупных личных неприятностей он начал новую жизнь, сменил имя и стал носить вместо ремня подтяжки, чтобы его не узнали. Он присвоил себе чин майора и из осторожности стал мучить столько насекомых. Мучил он их с оглядкой, преимущественно по ночам, спрятавшись в укромном месте, будто старый холостяк, надумавший выкурить трубку втайне от матушки. Бедное создание внизу приподняло в последний раз голову, поглядев на своего палача. Это была бабочка. Она пошевелила обрубками крыльев. Их обрубили кое-как, тупым топором, оставив на спине две нелепые культяпки, которыми она бестолково хлопала. Варварская работа. 255, продолжал считать Кролла, посылая очередную стрелу бабочке в правый бок. Позади майора в густом тумане промелькнула тень, коснулась коры и растворилась в темноте. Да, за майором кто-то наблюдал. Но Кролла ничего не заметил, глупость его была всепоглощающей. В бабочку вонзилась последняя стрела, искалеченное насекомое выгнулось и затихло. Тень появилась вновь. Она крутилась наподобие волчка с удивительной ловкостью. За майором наблюдал то ли танцовщик, то ли акробат. Глаза бабочки неожиданно блеснули. Кролов встревожился и обернулся. «Ты, что ли, солдат?» Он нервно почесал голову, не снимая шапки. Шапку майор надвигал на низкий лоб. Она была сшита из сетки, и сквозь нее торчали сальные волосы. Даже маленькая головенка майора, куда помещало совсем немного мозгов, сообразила, что тень — это вряд ли один из его солдат. Народ уже давно перешептывался, толкуя таинственной тени, которая появляется по вечерам на вершине и обходит ее, словно несет караул. Что это за тень, никто не знал. На людях Кролла заявлял, что не верит ни в какие тени. Он добавлял своему глупому лицу глупости и пренебрежительно тянул. «Чего? Какая такая тень? Ночью? Ха-ха-ха!» Но, по правде говоря, после давних неприятностей майор боялся всего на свете. Как-то утром он оторвал сам себе палец, приняв его за страшное насекомое, которое пробралось к нему в постель. «Солдат! Я знаю, что это ты!» — закричал он громко, пытаясь убедить самого себя. «Еще шаг, и я приколю тебя к ветке!» Облако тумана окутало майора, и тут кто-то взял его за плечо. «А-а-а!» — завопил он визгливо, как девчонка, и, повернув голову, в одно мгновение вонзил зубы в схватившую его руку. Майор Кролла всегда гордился своей реакцией. Он никогда не медлил и сразу кидался в бой. Сразу. Но на этот раз он промахнулся и вцепился зубами в собственное плечо, прокусив его до кости. Глупость, она глупости есть. Какая ж тут гениальность! Майор взревел от боли и взмыл в воздух. приземлился он на ноги очень странному господину, одетому в халат. «Это я. Не в обиду вам будет сказано. Это я. Очень сожалею, что напугал вас». Человек в халате приподнял полы и сделал реверанс. «Да-да, это я, Пюрейчик». Узнав по единственной в своем роде манере общения собственного подчиненного, Кролла оскалился. «Солдат Пюре!» — рявкнул он. «Это я, господин майор, вам нечего бояться». «Бояться? Кто боится? Я?» «Извиняюсь, что вынужден просить у вас прощения за неуместное любопытство, господин майор, но скажите, пожалуйста, зачем вы грызли свое плечо?» «Смотри у меня, Пюре!» — Кролла погрозил пальцем. «Если повторишь при ком-то, что я боюсь?» Майор все еще лежал на коре. На плече у него алел эполет, нарисованный выступившей кровью. Пюре, исполненный сочувствия к начальнику, наклонился и протянул ему руку. «Могу я осмелиться вам помочь?» В утешение Пюре ласково похлопал майора по плечу, Кролла побагровел от боли. Собрав последние силы, майор плюнул в солдата, зная, мол, свое место, соблюдая дистанцию. Пюре изящно отпрыгнул в сторону, его искренне огорчали скверные манеры начальника. Все солдаты считали Кролла злобной скотиной, но Пюре он казался большим младенцем, малышом, который пока ничего не смыслит в искусстве жить. Вместо того, чтобы трепетать от угроз и оскорблений Кролла, Пюре хотелось сунуть ему в рот соску, сказать «блю-блю-блю» и потрепать по щеке. Майор уставился на одежду Пюре. «Это что еще такое?» «Халат, господин майор». «А это?» Майор показал на скроенных из бархата слизняков на ногах у Пюре. Тот кокетливо улыбнулся и стал похож на блуждающего в туманных высях поэта. «Тюфельки, господин майор». «Что-что?» «Сейчас ночь. Не в обиду вам будет сказано, господин майор. Когда меня вызвали, я спал, а проснувшись, надел домашние тюфельки». «Никто тебя не звал, болван! Отправляйся спать!» Пюре услышал отчаянное шуршание бабочки и наклонился, чтобы ее разглядеть. Майор растопырил руки, загораживая ему путь. «Нечего тебе смотреть!» «Окажется, там кто-то шевелится». «Занимайся своими делами, ясно?» «Там, в смоле, увязло насекомое. Я ведь не ошибся, правда?» «Тебе что здесь нужно, Пюре? Ищешь на свою голову неприятностей?» «Вы изволили задать мне вопросы, я бы осмелился...» «Говори!» Едва слышно, Пюре прошептал. «Дело в ней». «В ней? Опять она!» — взревел майор. «Соизвольте выслушать подробности. Узница просит прийти великого свечника». «Зачем?» «Вскипятить ей чайник». «Великий свечник спит», — рявкнул Кролла. «Я не буду будить великого свечника ради чайника». При этом Кролла глаз не сводил с бархатных слизняков на ногах Пюре. Тот снова заговорил. «Я знаю, господин майор, что узница слишком часто вынуждает вас хмурить брови, но если она просит свечника подогреть ей чайник...» Кролла не слушал Пюре, он буквально поедал глазами его домашние тапочки, того и гляди, Пюре останется босиком. Кролла был завистливым. «Надо же, какие туфли! Он непременно хотел такие же!» И не смог устоять перед искушением. Подошел, встал сапогами на носки тапочек и... как даст своей здоровой ручище Пюре по зубам! Бедного солдата так и подбросило в воздух. Приземлился он в 30 шагах от своих обожаемых тюфелек. Через несколько минут майор Кролла уже стучался в дом свечника. Под завывание ветра он сообщил через дверь. «Ей нужна свеча». Ставень приоткрылся. В щели показалась узкая личика. Великий свечник собственной персоной. Даже ночная тьма не могла скрыть его дурной характер. Личико напоминало череп с мерцающими красными глазками. Ставень закрылся, и свечник, ворча, появился на пороге. Великий свечник был горбуном-коротышкой, в руках он держал фонарь с горящей свечой. Его горб скрывался под широким плащом, а лицо под капюшоном. Свечник секунду помедлил, разглядывая ноги Кролла. Майор покраснел, покачнулся с носка на пятку и, опустив глаза, объяснил: «Домашние туфли». Не говоря ни слова, свечник последовал за майором. Они нырнули в густое переплетение веток, чтобы не заблудиться в этом жестком клубке, столь непохожем на остальные ветки дерева, нужно было хорошо знать дорогу. Днем или при свете луны можно было догадаться, откуда взялась на вершине эта охапка хвороста. Гнездо. Гнездо было огромным, не гнездышко трясогузки, которое сотни людей могла спокойно разобрать за ночь. Нет. Гнездо без конца и без края. Гнездо, свитое на вершине дерева какой-то гигантской птицы. Пользоваться огнем среди его высохших веток было строжайше запрещено. В случае крайней необходимости за огнем обращались к великому свечнику, только у него было право им распоряжаться. Так кто же посмел разбудить его среди ночи, чтобы подогреть чайник? Туман все густел и густел, майор шел первым. Из-за украденных у пюре домашних шлепанцев он на каждом шагу рисковал сломать себе шею. «Скажите, пожалуйста, чайник!» — ворчал майор себе под нос. «Не хочу сказать плохого, но мне кажется, что патрон напрасно позволяет малышке капризничать». Свечник молчал. Молчание — лучший способ прослыть умником. Впрочем, рядом с Кролла ему нечего было опасаться. В обществе майора даже ночной горшок показался бы мыслителем. Внезапно свечник остановился. Позади послышался какой-то шум. Он обернулся и поднял повыше фонарь из стрекозиного крыла. Его капюшон трепали порывы влажного ветра. У свечника возникло странное ощущение, что кто-то идет за ним по пятам. Он всмотрелся во тьму, но не разглядел тени, которая скользила по ветке, перепрыгнула на соседнюю и устроилась как раз у него над головой. «Вы идете?» — окликнул его Кролл. Свечник постоял секунду в нерешительности и снова двинулся в путь. Тень бесшумно последовала за ним. Гнездо, которое с первого взгляда могло показаться клубком спутанных ветвей, на деле представляло собой искусно организованный лабиринт. На каждом повороте горел фонарь. Фонари освещали проходы в безлунные ночи и служили ориентирами, когда сгущался туман. От фонарей исходило холодное сияние, в небольших плетеных клетках-абажурах сидели светлячки, их растили специально для этих целей. Некоторые семьи славились качеством своих светлячков, такие семейства объединились в привилегированное сообщество, которому завидовали остальные жители дерева, давным-давно живущие в страхе и нищете. Гнездо на вершине поражало чистотой и обустроенностью. Веточки блестят, переплетения скреплены веревками, на самых крутых подъемах сделаны лестницы. В сердцевине гнезда среди мха и веток лежали соломинки, образовавшие сеть удобных тоннелей. В этом суровом, неприветливом мире чувствовалось присутствие хозяйской руки. Хаос был отлажен и организован. Но кто создал порядок в гнезде? Но не могло же оно быть творением обычной птицы. Когда майор и свечник добрались до верхушки гнезда, перед ними открылась еще более удивительная картина. Чудо возникло благодаря порыву ветра, разогнавшему туман. Розовые, гладкие, словно щеки младенца, тянулись к небесам три безупречных величавых яйца. Они напоминали башни, чьи вершины теряются в облаках. «Яйца!» Восхищенно пробормотал майор, будто его спутник мог их не заметить. Они одолели последний ярус веток и остановились перевести дух. Гроза растворила в воздухе запах пороха. Им осталось пересечь белый лес, лес из пуха и перьев, которые выстилали дно гнезда и защищали яйца. Через этот лес вели только три тропы, остальные заросли и были не тронуты, словно сделаны из девственно белого снега. Час спустя караульные увидели, что к южному яйцу приближаются две фигуры. Они узнали майора и свечника и позволили горбатому старичку пройти по мосткам, ведущим к яйцу. Поднявшись по ним, он исчез в скорлупе. Часовые уставились, как загипнотизированные, на ноги майора Кролла. «Мои домашние тапочки», — объяснил майор с притворной скромностью. Подошли еще караульные. «Что это?» «Домашние тапочки», — объяснил пухлый солдат. «Чего-чего? Тапки домашние!» — рявкнул Кролл. Никто из них не заметил на верхушке яйца тень, наблюдавшую за ними с головокружительной высоты. Великий свечник появился на мостках очень скоро и очень скоро спустился, похоже, он был в ярости. Кролла хотел было спросить, как там пленница, но тот отстранил его и, даже не взглянув, направился к белому лесу. «Великий свечник гневается», — шептались между собой караульные. «Интересно, чем она могла его так разозлить», — раздумывал майор. Выражение лица свечника разглядеть было трудно, он шел быстро, низко надвинув капюшон. Кролла догнал его. «Я провожу вас, господин свечник». Вскоре им встретился солдат Пюре. Он шагал босиком по белому лесу. Халат на бедняге Пюре висел клочьями, из разбитой губы сочилась кровь, но он чувствовал только душевную боль. Ему не давала покоя душераздирающая сцена, которую он увидел после ухода майора Кролла. Бабочка. Бедное искалеченное существо умирало на глазах Пюре, навсегда лишившись счастья порхать в небе. Неужели майор способен на такое зверство? «Не фафмофма», — твердил Пюре, оставшись без вставных зубов. Майор не только выбил ему зубы, но и разбил его розовые очки. Кролла вовсе не был большим младенцем, он был убийцей. Да-да, не иначе. И это открытие наполняло Пюре гневом. «Фадюка-то какая!» Пюре смотрел на проходящих мимо него свечника и майора. Последний не обратил на солдата никакого внимания, зато Пюре внимательно всматривался в свои домашние туфли, которые отнял у него Кролла. Но взгляд его задержался совсем на других ногах, ногах великого свечника. «Ой-ой-ёшеньки!» — присвистнул он. Пюре застыл от изумления, не веря своим глазам. «Две маленькие ножки. Две беленькие ножки». При каждом шаге из-под плаща показывались две маленькие беленькие ножки — две ножки словно вспыхивали от соприкосновения с краем плаща. Изящные, легкие, быстрые. Такие милые, что хотелось стать веткой, чтобы они бегали по ней туда и сюда. Две ангельские ножки. Пюре едва не проглотил последние зубы. «Честное слово, великий свечник, с такими новками?» Кто же шагает в черном плаще до пят? Чье лицо скрывает капюшон? Пюре не сдержал широкой улыбки и продолжал путь, словно ничего не видел. Когда свечник и Кролла подошли к белому лесу, свечник с ангельскими ножками поставил фонарь и поднял перьевой ствол, который лежал на тропинке. «Проблемы?» — поинтересовался майор. В следующую минуту лес огласился воплями Кролла. Воплей было ровно 7. Первый раз Кролла заорал, когда ему на ноги упал ствол. Второй, когда свечник прыгнул на ствол и придавил ноги Кролла еще сильнее. Третий, когда старик-свечник, проворнее белки, взобрался на плечи Кролла, наступив ему на рану. Четвертый, когда свечник вытащил из-под плаща Кролла эластичные подтяжки, просунул в них ствол другого пера и как следует его закрепил. В завершение гаммы майор испустил 3 вопля ужаса, когда понял, с большим трудом пошевелив единственной извилиной, что он в ловушке. Его ноги пригвоздили пером к земле, а сам он на подтяжках висит на другом, более высоком. Кролла стал одновременно узником и пращой. В первую очередь, пращой. В следующую секунду ангельские ножки очень ловко спрыгнули на землю. Ветерок приподнял капюшон, в свете фонаря промелькнуло лицо, но это было вовсе не костлявое лицо свечника. Глаза, нос, рот, прелестный овал могли принадлежать только 15-летней девочке. Но поражала в этом лице отнюдь не красота. Красивых девушек на дерево было по 25 на каждой ветке. В этой девушке было нечто большее. «Пленница!» — выдохнул Кролла. Негодяйке хватило минуты, чтобы у себя в яйце сбить свечника с ног. Она прихватила его плащ и вышла из тюрьмы. Майор уже был готов поднять тревогу, но девушка поставила ногу на перо. Одно ее движение, и Кролла мог оторваться от земли и повиснуть в воздухе. Майор предпочел молчать. Пленница надвинула капюшон на глаза и повернулась к нему спиной. Сделав несколько шагов по направлению к белому лесу, девочка остановилась. Туман превращался у нее на щеках в водяные капельки, и ветер шевелил полы плаща. К плащу пристало несколько пушинок. Пленница чувствовала себя счастливой. Еще немного она на свободе. На секунду она закрыла глаза. Наконец-то, после стольких попыток бегства, ей повезло. Сжав кулачки, девочка почувствовала, что еще мгновение она ринется вперед, окрыленная надеждой. И вдруг где-то впереди послышалось крак-крак. И опять крак-крак, но уже слева. «Нет!» — взмолилась она про себя. «Нет!» Как же ей не хотелось открывать глаза. Надежда вмиг оставила ее. Из-за каждого пера, терявшегося в тумане, выглядывал солдат. Не меньше 10 наставили на беглянку арбалет. При свете фонаря была видна только ее дерзкая улыбка, от которой тем, кто окружил Элизу, стало не по себе. Никто из преследователей не видел в тени капюшона ее глаз, в которых стояли слезы. Элиза снова была пленницей.